Глава 33. Расставшись с остальными, герои покинули подземелье. Как бы там ни было, Артпо все-таки не мог полностью отвернуться от Сильпанана. Однако, если после всего, что Артпо для него сделал, наследный принц умрет, то иначе как судьбой это не назовешь. «Итак, Артпо, куда мы направляемся теперь?» «Изначально я хотел посетить несколько достойных подземелий, чтобы поднять наши уровни, но...» Герои оказались в очередном нестандартном подземелье, где появился огромный слизняк и любезно позволил Артпе достигнуть 163 уровня. Повысился и уровень Майтл, поднявшись до 174. Артпе даже не рассчитывал на то, что их сила станет такой взрывоопасной. Таким образом, теперь им было вовсе ни к чему искать очередное подземелье. Как и ожидалось, мощь героя была просто потрясающей. «Значит, мы больше не будем ходить в подземелье. Там было очень забавно. А еще мне нравится становиться сильнее», — произнесла Майтел. Артпо подумал, что даже если бы его спутница не была героиней, то все равно стала бы самой сильной в этом мире, вне зависимости от своей профессии. Задумавшись над этим, он в конечном итоге улыбнулся и ответил. «Настанет день, когда придется жить в подземельях, даже если ты этого не захочешь. Вот почему сейчас тебе следует проявить терпение. По крайней мере, здесь и сейчас мало что будет представлять для тебя угрозу. С таким уровнем, как у них, в мире демонов героям пришлось бы сражаться за свою жизнь на каждом шагу. Однако они находились в мире людей. Величайший мастер этого королевства едва превышал 200-й уровень, но мир уже восхвалял его имя. А раз так, вряд ли кто станет здесь для них указом. Кроме того, они обладали двухсторонней связью. К тому же у Майтл существенно подросли все навыки. А с учетом ее героических способностей, Артпо и вовсе задавался вопросом, осмелится ли кто-то ниже 200 уровня встать у нее на пути. В мире, где уровень являлся абсолютным показателем силы, тот факт, что она смогла перепрыгнуть через это ограничение, было настоящим чудом. «Однако, если нам встретится кто-то с более высоким уровнем, мы должны бежать. Высокоранговые классы, которые берутся по достижению этой планки, существенно отличаются по своему качеству». «Но разве слизняк, которого мы убили, не был 200 уровня?» «Это исключение. Он как самый слабый среди четырех небесных царей. Зачастую его даже вычеркивают из списка самых сильных и опасных существ». Неважно, насколько далеко монстру удалось эволюционировать. В конце концов, слизняк погиб позорной смертью даже после того, как впитал в себя всю доступную ману. Именно по этой причине Артпо оставался в расслабленном состоянии, даже когда слизняк съел целое подземелье. Количество этажей тоже не имело значения. Будь их 100, он счел бы это прекрасной возможностью провести полную шлифовку драгоценного камня Демита. «Как и ожидалось, Артпо потрясающий!» «Ты всегда приходишь к этому выводу. Хе-хе-хе-хе!» Судя по всему, Майтл была очень рада, что вновь осталась наедине с Артпо. Сам же Артпо мало-помалу привыкал к ее бесконечной привязанности и проявлению близости. Однако он беспокоился, что когда-нибудь влюбится в нее. Человеческие чувства были одним из самых сильных мотиваторов. Но вот эмоции были временными и непостоянными. Вот почему с ними легко справиться, не позволив перерасти в нечто большее. «Я не хочу навязываться герою. Однако если она перестанет следовать моим указаниям до того, как мы убьем короля демонов, у нас появятся проблемы. Возможно, мне придется использовать магию очарования». «Нет. Учитывая ее сопротивление к мане, это попросту невозможно. Да и сам бы я не хотел делать с ней нечто подобное». Артпо старался рассуждать как плохой парень, но в конце концов лишь вздохнул. Да, ему действительно не хотелось ограничивать свободу воли другого разумного существа. С тех пор, как его поработил король демонов, Артпо пришлось пережить немало страданий. Он знал, насколько это ужасно. Что, если он сделает нечто подобное с героем? Даже если Бог сможет за это его простить, сам Артпо уже никогда не простит. Более того, если быть до конца честным самим собой. До сих пор Артпо старался об этом не думать, постоянно противостоя своим внутренним чувствам. И вот с большим трудом ему удалось остановить этот мысленный процесс, отчего лицо Артпо даже покраснело от напряжения. Проскочившим в его голове образом было не что иное, как сцена из его прошлой жизни. Это было лицо искренней и чистой героини, с которой он столкнулся перед замком короля демонов. «Что случилось, Артпо? Тебе больно?» «Нет, ничего. Эй, твое лицо слишком близко, отодвинься». «А я не хочу. Я хочу держать тебя за руку». Словно прочитав его мысль, Майтл практически вплотную приблизилась к Артпо. Бывший демон попытался было отодвинуть от себя Майтл. Однако, так или иначе, он попросту не мог победить ее с точки зрения силы. В конце концов, ему пришлось сделать то, что хотела девушка. Майтл схватила Артпо за руку и пошагала вперед, энергично ею размахивая, словно они были маленькими детьми. «Мне очень нравится гулять вместе, только мы вдвоем». «Тебе скоро надоест». «Мне никогда не надоест, даже через 1000 лет». «Масштаб, о котором ты думаешь, характерен лишь драконам». В конце концов, Артпо не выдержал и решил подшутить над невинной Майтл. Широко улыбнувшись, он вкрадчиво произнес: «Пойдем, найдем нового участника для нашей героической группы». «Ага». Как только она выразила свою радость пребыванием вместе с ним, Артпо тут же объявил о намерении разбавить группу новым членом. Впрочем, чего еще можно было ожидать от одного из 4 небесных царей армии короля демонов? Во времена его прошлой жизни королевство Диас было достаточно мирным. Конечно, восстание экс-герцога тоже не удалось избежать, но оно было быстро подавлено героем. Благодаря герою в Диасе воцарились мир и спокойствие, а люди стали процветать. Так все и продолжалось до того момента, пока не началась полномасштабная война с армией короля демонов. «Однако сейчас все иначе», — вздохнул Артпо, глядя на представший перед ними город. Это было первое крупное поселение, которое им встретилось после подземелья слизняков. Город выглядел довольно уныло. Майтл, ожидавшая увидеть оживление и суету, вовсе была ошеломлена. «Что случилось с этим местом, Артпо?» «Говорят, что любая смена власти, в первую очередь, отражается на простых людях. В этой стране сменился король. Таким образом, вполне естественно, что народы в смятении. В некотором смысле, это было самым большим изменением, которое произошло из-за Артпо. Если бы Артпо не сбежал вместе с героем, восстание имело бы куда меньшие последствия. Если бы стоявшая рядом с Артпо и порядком встревоженная Майтл сейчас находилась в замке, люди, стремящиеся удовлетворить свои собственные корыстные интересы и желания, никогда бы не смогли взять государство под свой контроль. Тем не менее, все произошло именно так, как рассказывал Сильпеннон. Впрочем, дело было вовсе не в Майтл. Конечно же, Артпо здесь тоже был ни при чем. Во всем была виновата внутренняя политика королевства. «Тем не менее, это немного раздражает», — вздохнул Артпо, глядя на слегка погрустневшую Майтл. «Мы не должны беспокоиться обо всем этом. Мы просто должны делать то, что в наших силах, и победить нашего последнего врага, короля демонов», — потрепав ее по голове, произнес Артпо. «Значит, когда мы победим короля демонов, все будут счастливы?» В старых сказках, после того, как герой побеждал короля демонов, в мире наступали спокойствие и благодать. Конечно, это были всего лишь старые сказки. Артпа же исходил из реального положения дел. Нет. Однако, если мир демонов потеряет своего лидера, люди ринутся туда, чтобы захватить его. Возникнет острая потребность в человеческих ресурсах, но даже гражданские лица, не обладающие никакими способностями, получат возможность разжиться хорошей добычей. Конечно, другой вопрос, смогут ли люди удержать захваченный мир. «Мир демонов? А что будет с самими демонами, которые там живут?» Некоторые вопросы Майтл были по-настоящему проницательными. На мгновение Артпа представил себе демоническую расу. Он вспомнил о том, как ему жилось, и... Он вспомнил о том, как ему жилось, и... Просто покачал головой из стороны в сторону. «Тебе не нужно беспокоиться о демонах. Мы просто должны их всех убить». «Все говорят, что демоны плохие, но... Если среди хороших людей встречаются плохие, то разве среди демонов не бывает хороших?» От столь неожиданного вопроса у Артпы даже челюсть отвисла. Майтл же просто продолжала искренне смотреть на Артпы. «Это...» Он попросту не знал, что ей ответить. В мире людей, мальчикам и девочкам, с раннего детства втолковывали... Люди хорошие, а демоны плохие. Сила внушения была пугающей. Даже взрослые люди, повидавшие этот мир и ставшие достаточно мудрыми, проявляли абсолютную враждебность по отношению к демонической расе. Однако поначалу она тоже любила всех людей без исключения. Если быть точнее, кое-какие люди пытались убить Артпе, а потому Майтл не смогла остаться в стороне. И вот впоследствии она уже смогла вполне уверенно применить оружие против других людей. По правде говоря, Артпа сильно волновался по этому поводу. Он беспокоился, что ее характер станет подобен настоящим берсеркам. Тем не менее, во время их прошлой встречи она не хотела его убивать, используя свои собственные стандарты добра и зла. Вот почему он решил не вмешиваться в ее внутренние суждения. Он не сделал бы этого, даже если бы речь шла о людях и демонах. Интересно, начнет ли она колебаться, убивая в будущем разумных монстров? В конце концов, Артпа горько усмехнулся и слегка похлопал ее по голове. Он постоянно забывал, что девушке было всего 13 лет. «Я уже рассказывал тебе о стандарте суждения, который ты должна использовать. Просто делай то, что считаешь правильным. Вот и все. Не пытайся взять на себя слишком много. А еще разбирайся с проблемами по мере их поступления». «Да, все в порядке. На данный момент я хочу делать то же, что и ты». Майтл даже в голову не приходило, что Артпа может делать что-то не так. Вот почему она решила просто принимать все слова Артпе за бесспорную истину. Она рассудила, что этого вполне достаточно. «Но, Артпе, ну что если...» Однако у Майтл остался еще один вопрос, на который обязательно нужно было дать ответ. «Что произойдет, если король демонов окажется хорошим?» «Ха-ха-ха-ха, об этом точно можешь не беспокоиться». К счастью, на этот вопрос он мог дать вполне однозначный ответ. И вот, прищурившись, он твердо ответил. «Если король демонов окажется хорошим, то это будет означать, что в мире нет зла». «Ясно. Что ж, я доверяю Артпе». Так и закончилась серия вопросов и ответов. Впрочем, Артпе был уверен, что рано или поздно наступит тот день, когда он вновь столкнется с этим вопросом. Пока между двумя героями проходил серьезный разговор, совершенно не характерный для 13-летних детей, они успели дойти до самого города. Разумеется, повсюду рыскали солдаты, подосланные дворцом. «Разыскивается молодой человек с рыжими волосами. Рыжие волосы. Мы ищем черноволосого мальчика и светлую волосую девушку. Признавайтесь, вы спрятали их в своем доме, да?» Бесцеремонные солдаты обыскивали каждый дом без исключения. Вот почему городские жители не горели желанием выходить на улицу. К тому же, патрули не просто искали наследного принца. Они также пытались найти пропавших год назад героев. Узнав об этом, Майтл немного испугалась. Она прижалась к руке Артпе, однако тот, как и всегда, находился в полурасслабленном состоянии. «Артефакты, препятствующие распознаванию наших личностей, отлично работают, поэтому с нами все будет в порядке». «Тем не менее, я переживаю». Артпе и Майтл использовали кольца, блокирующие идентификацию их владельцев. На данный момент герои могли похвастаться каштановыми волосами и обыкновенными темно-карими глазами. Такие характеристики были наиболее распространенными среди местного населения, а потому мальчик и девочка казались абсолютно ничем не примечательными. Если же кто-то все-таки решит их задержать, то не герои получат полное право убить этого человека на том основании, что он был педофилом. «Эй вы, мелкие! А ну подошли сюда и показали свои лица!» Началось. Некоторые люди всегда становились более жестокими, когда их наделяли властью. Причем речь шла не только о том, что они начинали говорить со всеми на повышенных тонах. Особенно актуальным было их пренебрежительное отношение ко всем, кто был слабее их. «Что ты там сказал?» Конечно, решение в этой ситуации было чрезвычайно простым. Артпе должен был поставить их на место. Артпе сбросил капюшон, продемонстрировав свои измененные каштановые волосы, после чего создал два огненных шара. Оравший на них солдат тут же застыл на месте. «Вы слишком шумны. Мне все равно, кого вы ищете. Заткнитесь и больше не попадайтесь у нас на пути». «М-м-маг?» От страха солдат даже начал заикаться. Он не мог отвести взгляд от огненных шаров, которые свободно кружились возле Артпе. Стоявшие рядом воины тоже интуитивно сделали шаг назад. «Все? Больше к нам вопросов нет?» — спросил Артпе, слегка приподняв над собой пылающие сферы. «Я прошу прощения, господин маг. Если снова увижу кого-то из вас, то вы даже без помощи камина почувствуете, насколько горячим бывает огонь». «Да, сэр». Лидер отряда, а также деморализованные солдаты тут же покинули город. Ухмыльнувшись, Артпе повернулся к Майтл. «Таким идиотам, как эти, нужно всего лишь показать свою силу. Это самый простой способ решения проблемы для обеих сторон. Помни об этом». «Ух, Артпе слишком крут». В глазах Майтл прямо-таки блестели звезды. Похоже, что совет Артпе плохо укрепился в голове девушки. «Что крутого в такой дешевой угрозе?» «Я сказала, что Артпе выглядит круто, потому что ты выглядел круто. Я просто сказала то, что думала». «Да уж, действительно», — вздохнул герой. «Поскольку все раздражающие элементы были ликвидированы, теперь им предстояло отыскать место, где можно было остаться на ночь». Но затем Артпе понял, что ошибся в своих расчетах. «Бежим! Пожалуйста, пощадите нас!» Горожане, ставшие невольными свидетелями сцены с солдатами, испугались и не хотели открывать двери страшному волшебнику. Героям пришлось 30 минут бродить по городу, и Артпе едва удалось снять номер в гостинице. Когда ему подавали суп, он решил, что больше не будет использовать магию перед гражданскими лицами, если только ситуация не станет совершенно безвыходной. «Завтра у нас будет напряженный график. Пока мы не отыщем цель, отдыхать не будем, так что ты должна быть к этому готова». «Ты говоришь о человеке, которого хочешь найти?» «О чем ты...» В прошлом героине довелось пройти через бесчисленные испытания и ошибки, чтобы обзавестись настоящей хорошей командой. Поначалу ее сопровождал лишь вор, однако затем она объединила свои силы с воином, лучником и жрицей. Тем не менее, данная группа испытывала проблемы с огневой мощью. Помимо жрицы, Все остальные были могущественными людьми, обладающими силой от 100 до 1000 человек. Однако они были недостаточно талантливы, чтобы в одиночку переломить ход битвы. Они могли себя проявить лишь в тех ситуациях, где требовалось участие небольшого элитного подразделения. Однако, когда к группе героя присоединилась волшебница, все изменилось. Она обладала таким блестящим талантом, что ее считали второй после героя. Ее способности были настолько велики, что достижения группы стали подразделяться на две категории. Те, которые они добились без мага, и те, которые они совершили с его участием. А поскольку Артпе уже обо всем этом знал, его выбор был очевиден. «Мы собираемся найти мага». Артпе не волновало, что их роли пересекаются. На самом деле, так было бы даже лучше. Чем раньше к их группе присоединится волшебница, тем быстрее она сможет развиться. А если Артпе как следует потрудится над ее обучением, то, возможно, все закончится даже без необходимости ступать на поле боя ему самому. «Мне нужен только Артпе», — проворчала Майтл, явно не одобрявшая данную идею. Тем не менее, Артпе просто проигнорировал это замечание. Он уже знал, где найти мага. Им нужно было просто хорошенько выспаться и пойти прямиком к ней. Однако в этот момент раздался стук в дверь, за которым последовал тонкий женский голосок. «Прошу прощения, могу я вас немного побеспокоить?» Майтл тут же ответила «да» и без колебаний открыла дверь. На пороге оказалась простая деревенская девушка, которую можно было отыскать в любом городке. Увидев ее, Артпе немедленно активировал чтение всего сотворенного, а затем он кое-что понял. Его работа в качестве героя только началась.